не говоря уже о священниках и монахинях, испокон веку столь важных для ирландского комьюнити, показанных в «Отступниках» как нелепые паяцы, давно утратившие влияние и способность одурманивать паству, внушая оной, что верующие в Спасителя спасутся. Религия всегда убеждала нас, что мы равны, что мы семья, смеется Фрэнк. Теперь эту семью возглавляю я, и она гораздо счастливее. Снова Готтерн, утверждавший, что в Америке со времен Колумба благоденствие одной семьи зиждилось на крахе другой. Счастье мафии, как сверхсемьи, корнями уходит в несчастье тех, кто к ней не причастен. Скорсезе, конечно же, по своему обыкновению развивает эту гипотезу до предельно пессимистичного обобщения. Органы правопорядка и особенно вышестоящее начальство вплоть до первого лица являются такими же закрытыми семейными структурами, как и организованная преступность, исповедующими те же принципы и в той же степени эксплуатирующими всех, кто не вступил в их связанные омертые ряды. Название «Отступники» в оригинале имеет дополнительную коннотацию. Ушедшие, покойные, отправившиеся на тот свет. И в этом смысле своего персонажа Ди Каприо делает и правда в некотором роде Орфеем, отправившимся на другой свет, чтобы вернуть себе смысл жизни. Увы, в реальности, в отличие от мифа, оглянувшись, ты теряешь возможность не только выполнить миссию и забрать с собой то, ради чего явился, но и просто остаться в живых. Судьба Костигана предрешена с первых сцен. Поиски себя настоящего с юных лет, метущегося между двумя мирами, приведут его прямиком в объятия смерти. Если ты не определился с кем ты, значит, ты против всех.